16 глава. В зале суда было шумно от голосов, хотя я ожидал, что народа будет больше. Там, конечно, присутствовало множество репортеров, юристов, но большой процесс всегда привлекает и публику. Люди просто приходят посмотреть на представление. Так было на суде по делу Дэвида. Но с повторными процессами такого обычно не случается. Это было утро понедельника. Уотлин уже огласил список дел, но ни одно из них пока не было назначено к слушанию. Наше дело было в числе первых. В ложе присяжных было полно заключенных, а адвокаты еще вели переговоры с обвинителями. Мы провели наше слушание между подводными камнями обычного судебного понедельника, словно солдаты, которые на поле битвы вершат свой военно-полевой суд. Дэвид находился не с заключенными, хотя и прибыл вместе с ними. Он был в костюме и сидел за столом защиты. Лоис, держа его за руку, сидела рядом. Но Дэвид смотрел на заключенных с таким выражением, будто недоволен, что его выделили из этой толпы в сером. Он очень сильно изменился за те недели, что прошли со дня суда. В нем уже не было прежних надежд. Более того, в лице его появилось сознание тщетности всякой надежды. Двери открылись, шум в зале возрос, затем постепенно стих, и судья Уотлин снова занял свое место. Лоис выскользнула из-за барьера, чтобы присоединиться к Дайне и Виктории, сидевшим в первом ряду, а, проходя мимо меня, коснулась моей руки. Лоис с Дайной снова жили в нашем доме. Я накануне был там, на ленче, и провел с ними весь день. После ленча, пока Дайна делала вид, что готовит уроки за столом в гостиной, и прислушивалась к каждому моему слову, я объяснил Лоис, что должно было произойти сегодня. «А что, если он все равно не даст разрешения на повторный процесс?» — спросила Лоис. Этого я еще и сам не решил. Принять предложение Клайда Малиша, облегчить жизнь Дэвида в тюрьме, устроить Дэвиду побег, убить Уотлина, чтобы возобновленное ходатайство на повторный суд рассматривал уже другой судья, иных вариантов не было. О возможности каких-то законных мер я даже не думал. Это был последний шанс, который я предоставлял нашей судебно-правовой системе. «Слушается дело штат Техас против Дэвида Блэквелла», — бесстрастно объявил Уотлин, словно видел это дело впервые. «Стороны готовы?» «Обвинение готово», — отозвалась Нора Браун. Она по-прежнему представляла интересы штата. «Джавьера нигде видно не было. Я слышал, что у них произошла ссора из-за того, что они не сошлись во мнении по позиции обвинения в этом деле. Нора явно вышла победительницей». «Защита готова», — объявила Линда. Можно было ожидать, что человек, так недавно представлявший департамент окружного прокурора, запутается и по привычке скажет обвинение, однако нужные слова прозвучали в устах Линды вполне естественно. Генри сидел среди публики, вне всякого сомнения недовольный своим отстранением. Я не мог объяснить ему причины. Дело в том, что это слушание требовало от адвоката буквально пройти на цыпочках через представленные суду доказательства. Только тот, кому были известны все факты, мог избежать опасных мест, а мне не хотелось ни с кем делиться этими фактами. Я доверял только Линде. «Защита вызывает Марка Блэквелла», — сказала Линда. Я принял присягу так торжественно, словно не имел намерения ее нарушить, и занял место свидетеля. Я смотрел только на Линду. Все другие лица, находившиеся за барьером, включая и судью, действовали на меня раздражающе. У Дэвида был безнадежный взгляд, а Нора ждала своей очереди напасть на меня. «Пожалуйста, назовите свое имя и профессию». Кресло свидетеля всегда бывает жестким и неудобным. Всякий, кто располагается в нем спокойно, просто глуп. Это акт высшего доверия — отдать себя в руки такого мастера допроса, как Линда. Когда она провела меня сквозь необходимое представление суду, я снова уселся. Я хочу, чтобы вы рассказали о событиях, происшедших вечером в среду, 16 сентября. Где вы были в тот вечер? Из своего офиса я поехал в дом человека по имени Клайд Малиш. С какой целью? Вечером предыдущего дня моя жена, дочь и я подверглись в нашем доме угрозам со стороны вооруженного мужчины в лыжном шлеме, скрывающем лицо, который велел мне прекратить расследование по делу мистера Малиша. Я поехал, чтобы лично встретиться с Клайдом Малишем по поводу случившегося. Это была единственная причина вашего визита? Нет, у меня также имелись основания считать, что Клайд Малиш стоял за делом по обвинению моего сына и другими событиями, связанными с этим обвинением, в том числе и угрозой с применением оружия, которой подвергся я сам. Когда это произошло, я объяснил обстоятельства своего столкновения с фронтоватым маленьким человечком. Я засвидетельствовал, что действительно способствовал закрытию дела против Клайда Малиша, что явилось следствием этого столкновения. Пока я говорил, Нора, не глядя в мою сторону, бешено записывала. «Мы вернулись к событиям вечера прошлой среды. Кто присутствовал там?» — спросила Линда. «Клайд Малиш, я и вы, Линда Аланис». Затем, по звонку мистера Малиша, прибыл его адвокат Майрон Сталь. Раздался шепоток со стороны присутствовавших среди публики юристов, которые знали, что статус Линды как потенциальной свидетельницы делает нежелательным ее участие в деле в качестве адвоката Дэвида. Однако эту проблему мы уже решили в кабинете судьи до начала слушания. Дэвид хотел, чтобы его защищала Линда и никто иной, и Нора не возражала. Упустить возможность столкнуться лоб в лоб с Линдой? Нет, у Норы не было никаких возражений. Линда приблизилась ко мне. «То, что я вам передаю, зарегистрировано в качестве вещественного доказательства защиты номер один. Вам известен этот предмет?» «Да, это признание, которое в тот вечер сделал и подписал Майрон Сталь. При каких обстоятельствах это произошло?» Клайд Малиш отрицал свою причастность к делу против моего сына Дэвида и прочим угрозам, которые последовали за судебным процессом. Обсудив ряд обстоятельств, мы поняли, что виновником происшедшего является не мистер Малиш, а его адвокат Майрон Сталь. Мистер Малиш позвонил Сталю, тот приехал, и после того, как мы предъявили последнему некоторые из доказательств, он признался, что стоял за событиями, приведшими к аресту Дэвида и его осуждению. Волнение в зале усилилось. Все, что я мог видеть, — это макушки репортеров, склонившихся над блокнотами. Гул, должно быть, возрос еще больше, потому что Уотлин призвал присутствующих к тишине, но я не обращал на него внимания. Мои глаза были устремлены на Линду, словно я мог умереть, упустив ее взгляд. Кто предложил, чтобы признание мистера Сталя было оформлено в письменном виде? Это было мое предложение. Почему вы это сделали? Для сегодняшнего слушания. То, что он говорил, доказывало, что мой сын невиновен в преступлении, за которое его осудили. Я хотел, чтобы это признание было сделано в письменном виде. А вы не думали о том, чтобы использовать это письменное заявление для обвинения Майрона Сталя? Об этом я не думал, я думал лишь о Дэвиде. Не находился ли Майрон Сталь под арестом, когда делал это заявление? Нет, я ни разу в жизни никого не арестовывал. Не был ли он каким-то образом принужден к этому? Нет. Не делал ли он этого признания под угрозой? Нет. Не было ли ему обещано какое-то снисхождение или еще что-то, имевшее для него ценность за это признание? Нет. Ваша честь, мы предлагаем вещественное доказательство защиты номер один в качестве улики и передаем его в руки обвинения для любых возможных возражений. «Которые у меня, разумеется, есть», — проговорила Нора и поднялась. Не глядя на Линду, она приняла из ее рук признание Майрона Сталя. «Ваша честь, это заявление фальсифицировано. Оно было сделано в экстремальных условиях принуждения, когда жизни писавшего в случае отказа угрожала опасность. Я протестую против того, чтобы защитник выступала с показаниями, ваша честь. Если защитник хочет занять место свидетеля и настаивает на личном присутствии во время... Я всего лишь информирую суд о том, что намерена доказывать обвинение... «Во время представления вещественных доказательств». Нора говорила так, словно инструктировала студента-юриста. В заключение своих слов она бросила взгляд в сторону Линды, и это был взгляд абсолютного презрения. «Передайте это заявление сюда», — сказал Уотлин. «Я вынужден воздержаться от признания его приемлемости, пока не увижу, что оно содержит в себе все указанные факты». Он взял документ у Линды и спокойно начал его просматривать. Судьям позволено это делать. Если он решит, что данное доказательство не может быть принято, это будет означать, что он не принял во внимание его содержание. Очередная судебная фикция. Я видел, как приподнялись брови Уотлина, когда он дошел до конца первой страницы. «Продолжайте», — сказал он вдруг почти сердито, как будто испугавшись того, что его губы шевелились при чтении. «Вскоре меня передали уже Норе. Я перевел твердый взгляд с Линды на нее, но поначалу Нора не смотрела на меня. Она перечитывала свои записи, пока не нашла нужного». «Этот Клайд Малиш, чем он занимается? Он владеет двумя магазинами электробытовой техники, насколько мне известно. Это его единственное дело. Это единственное, что мы в состоянии доказать. Вы имеете в виду, что он находится под следствием, которое ведет служба окружного прокурора?» Нора посмотрела на меня. Взгляд ее был дружелюбным. «Да. В чем же он подозревается? Наркотики, главным образом». «Главным образом. А что еще? Различного рода хищения, грабежи, мошенничества. Вы упомянули лишь о преступлениях, не связанных с насилием», — сказала Нора. «Не подозревался ли он когда-нибудь в более тяжких преступлениях?» «Да, несомненно. Вооруженные ограбления?» «Да. Разбойные нападения?» «Возможно. Убийства?» «В одном или двух». «В самом деле?» — спросила она. «Клайд Малиш подозревался в делах, связанных с убийствами?» «Да, хотя ни в одном из этих дел, насколько мне известно, он лично не участвовал, лично не нажимал на курок, однако люди оказывались убитыми». Исказив мою мысль, спросила Нора. Ее знаменитое чувство юмора вкрадывалось в перекрестный допрос лишь тогда, когда она старалась усыпить бдительность свидетеля. «Да», — ответил я. Фактически, Клайд Малиш подозревался в целом ряде преступлений. Он находился под следствием при ваших предшественниках по службе окружного прокурора, он находился под следствием у вашей администрации, и не кажется ли вам, что он, вне всякого сомнения, останется под следствием и у вашего преемника? При слове «преемник» среди публики раздались негромкие вздохи. Реплику Норы оценили по достоинству. Уотлин не стал призывать присутствующих к тишине. «Вам это известно не хуже, чем мне, мисс Браун. Наверняка именно вам пришлось бы выступить его обвинителем, если бы Хью Рейнольдсу удалось хотя бы завести на него дело». Она улыбнулась мне, и это тот самый человек, в чьем доме вы провели небольшую приятную беседу с Майроном Сталем, результатом которой стало вот это признание, которое вы теперь пытаетесь предложить суду. Я пожал плечами. «Не было ли там еще кого-то из служащих Малиша?» — продолжила Нора, бросив косой взгляд на Линду. «В комнате с нами нет», — ответил я. «Но в доме другие люди были? Насколько я могу судить, да, по крайней мере, тот человек, что впустил меня в дом. Он был вооружен? Я не видел оружия. Это большой дом, не так ли? Намного больше моего. Если бы Майрон Сталь отказался сделать признание, ему пришлось бы проделать долгий путь до входной двери, верно? Этот путь был бы достаточно долгим, независимо от того, сделал бы он что-то или нет. Но никто не говорил ему открыто, что он не сможет проделать этот путь, если не подпишет свое признание. Никто не говорил ему этого ни открыто, ни каким-то иным образом. Нора сделала паузу, успокоилась и бесстрастным голосом спросила, не выглядел ли он испуганным. Я заколебался, вид у него, конечно, был смущенный, но вот испытывал ли он страх или нет? «Призывы к высказыванию предположения, Ваша честь», — спокойно вступила в разговор Линда. Это был ее первый протест. «Спасать меня было пока нечего». «Поддерживается», — сказал Уотлин. «А вы на его месте боялись бы?» — спросила Нора. «Протест. Это не имеет отношения к делу». «Вне всякого сомнения», — согласился Уотлин, — «вам следует лучше продумывать свои вопросы», — обратился он к Норе. «Я не уверена, что в состоянии делать это с таким свидетелем, Ваша честь». Она снова обернулась ко мне. «Вы знали, что обстоятельства, сопутствовавшие этому признанию, вызовут вопросы, не так ли?» «Я мог это представить. В таком случае, почему вы допустили, чтобы оно было написано в подобном месте? Почему вы держали мистера Сталя в доме, находящегося под подозрением главаря гангстеров, где мистер Сталь оказался в ловушке, когда делал свое признание? Не потому ли все и произошло, что в любой другой обстановке он не стал бы писать этого фальшивого заявления?» Линда шевельнулась, но я сделал едва заметное движение рукой, и она воздержалась от возражения. «Во-первых, — спокойно сказал я, — я не держал мистера Сталя где бы то ни было. Просто его признание прозвучало именно там, где мы находились, и куда он, кстати, приехал сам, по доброй воле, а всякой, кому когда-либо случалось выслушивать признание, понимает, что если подозреваемый начал говорить, не стоит просить у него тайм-аут и увозить его куда-то в другое место. В подобных случаях ему просто дают высказаться. Но, отвечая на ваш главный вопрос, я должен сознаться, что действительно сделал кое-что в отношении потенциально принудительной обстановки. После того, как было написано признание, я не дал ему подписать этот документ там же. Я забрал Майрона Сталя с собой в машину, и лишь когда мы отъехали на несколько миль от дома Клайда Малиша и убедились, что нас никто не преследует, разрешил ему поставить там свою подпись. Вот почему на признании стоит подпись только одного свидетеля, то есть моя. И тут Майрон Сталь подписал эту бумагу в обстановке, далекой от того, чтобы она могла внушить ему какой-то страх. Сталь, конечно, попытался отречься от сделанного им признания, но он уже знал, что ему все равно придется отказываться от этого документа в целом, так что, будет он подписан или нет, большого значения не имело. Нора посмотрела на меня так, будто я попросту перепачкал дерьмом все свое свидетельское показание. «Продолжай, продолжай», — было написано на ее лице. Я снова с невинным видом взглянул на нее. Публика при этом видела только мое лицо. «Как далеко вам пришлось отъехать от дома Клайда Малиша, чтобы уже не испытывать каких-то опасений?» — спросила Нора. «Ни Линда не сочла нужным заявить протест, ни я ответить». В конце концов, Нора ступила на ту прямую, которую мы предвидели. Мы знали, куда она ведет или должна будет привести. Нора понизила голос и с сочувствием спросила, «Все ваши действия, поездка в дом Клайда Малиша и получение признания от Майрона Сталя проистекали от вашего беспокойства за судьбу сына, не так ли?» Я никогда не отрицал этого. Дэвид был обвинен в сексуальном нападении и приговорен к тюремному заключению, верно я говорю? Да. Вы ездили к нему в тюрьму? Да. Больше одного раза? Да. Вы боялись за него, когда он там находился? Разумеется, боялся. Я не смотрел на Дэвида. Я пристально вглядывался в лицо Норы. «Давай, напрашивайся на это. Выкладывай все на стол, Нора», — думал я. «Фактически вы добились его перевода назад в тюрьму округа Бексар в ожидании дня повторного слушания. Я способствовал тому, чтобы его сюда вернули. Вы встречались с ним в этой тюрьме? Да, несколько раз. Здесь ему было немногим лучше, чем там, не правда ли? Это нелегко решить. В любом случае вы хотели, чтобы он был освобожден?» — спросила Нора. «Это было бы естественным желанием каждого на вашем месте», — говорил ее тон. «Конечно, хотел. Вы сделали бы едва ли не все, чтобы помочь ему оттуда выбраться, так ведь?» Это был риторический вопрос. Ее не волновало, каким окажется мой ответ. Но она не ожидала того, который я для нее приготовил. «Не все», — сказал я. «К примеру, я мог бы вышвырнуть вас из этого дела и назначить одного из своих обвинителей, кого-нибудь, кто присоединился бы к ходатайству о новом судебном процессе. Тогда все стало бы намного проще». «Хотелось бы посмотреть, как бы это у вас получилось», — совсем непрофессионально вырвалось у Норы. «О, это я сумел бы», — ответил я ей.